Ей так и не удалось выяснить, обладает ли тело Яруаши этим странным и таинственным свойством бессмертия, но это уже не имеет значения, потому что контроль окружающих Риши уровня старшего рыцаря позволит одним махом полностью уничтожить его тело. Вдобавок, Яруаши попросту не сможет уклониться от скрытой атаки, произведенной с такого близкого расстояния. А что касается прямого сопротивления подобной атаке, то никто во всем Ванденрейхе не предоставит монстру метод практики и применения блуд, не говоря уже о блуд-вене. Бомбиетта стояла у изголовья кровати, намереваясь наверняка стереть в порошок голову Яруаши, а потом уже туловище и конечности. «Разве подобная смерть не слишком легка для тебя? Пусть это станет наградой за мою нынешнюю силу». Бомбиетта мысленно прошептала и прищурилась, когда на ее расправленной ладони стремительно собиралась огромная масса риши, испускающая белое сияние. Она намеревалась прибегнуть к одному из методов применения риши, который немного напоминает кидошинигами. Данная техника имеет не очень высокий ранг, но ее мощь все равно будет очень велика, ведь риши собирались к квинси уровня старшего рыцаря. Затем тело Яруаши утонуло в ярком сиянии, которое полностью осветило просторную спальню. Глава 79. Искусство – это взрыв. Теперь моего контроля риши достаточно, чтобы... Бомбиетта ухмыльнулась и прошептала, наблюдая, как почти половина виллы превращается в гору щебня вместе с просторной спальней, в сопровождении яркого сияния. На данный момент боевые навыки и способности Бомбиетты не соответствуют старшему рыцарю, но учитывая ее нынешний контроль риши, достижение необходимого уровня не должно занять слишком много времени. Бомбиетта считала, что у нее есть отличные шансы получить признание кайзера и стать штернриттером, ведь она не только обладает прекрасной родословной, но и достигла невероятного уровня для своего возраста. Практически все квинси мечтают о становлении штернриттером, но это удается лишь единицам. Но вскоре радостная и гордая ухмылка сошла с лица молодой госпожи семьи Бастербайн, сменившись гримасой ужаса и неверия, потому что несмотря на исчезновение значительной части виллы вместе со всей спальней, большая кровать, казалось, вообще не пострадала, хотя на нее приходился основной удар. Яруаши же продолжал спокойно лежать на кровати. Казалось, произошедшему взрыву, уничтожившему чуть ли не половину виллы, не удалось даже потрепать его волосы, не говоря уже о нанесении серьезных ранений. Бомбиетта не могла поверить. Нет, она не желала и отказывалась верить, что развернувшаяся сцена реальна. Затем она стала свидетельницей того, как куски и останки разнообразных материалов разрушенной виллы начали сперва просто шевелиться, а потом возвращаться на исходные места. Спустя несколько секунд полуразрушенная вилла вернулась в идеальное состояние. Бомбиетте не удалось разглядеть вообще никаких следов того масштабного взрыва, обратившего в руины чуть ли не половину виллы, словно это ночное покушение было не более чем плодом ее фантазии. Яруаши приоткрыл глаза. Он обратился к шокированной Бомбиетте нежным и приветливым голосом. «Удивлена, ты, Бомбиетта», разум которой к этому моменту уже начали охватывать ужас и страх, указала правой рукой на лицо Яруаши, при этом собирая на кончиках пальцев огромное количество риши. Но, еще до момента, когда молодая госпожа семьи Бастербайн начала атаку, абсолютно все риши, присутствовавшие в просторном помещении, неожиданно перестали поддаваться ее контролю. Фух, сияющая масса риши, которую Бомбиетта собиралась использовать для атаки, вдруг приняла форму веревки, немедленно обернувшейся вокруг ее протянутой руки. Бомбиетта всеми силами пыталась избавиться от этой веревки, но в итоге ее тело было подвешено этой веревкой прямо посреди просторной спальни. Фух, фух. Затем из огромного потока риши сформировалось еще несколько веревок, которые плотно обернулись вокруг конечностей Бомбиетты словно щупальца осьминога. Связанная по рукам и ногам, Бомбиетта повернула голову и шокированно прошептала, глядя на неспешно шагавшего к ней Яруаши: «Твой контроль риши». Бомбиетта уверена, что ее контроль риши достиг стандарта старшего рыцаря. Только квинси уровня штернриттера обладает способностью полностью перехватить контроль над риши у старшего рыцаря на такой большой площади. Ни одно из бесчисленных риши, находящихся в зоне восприятия Бомбиетты, не поддается ее контролю. Более того, даже штернриттер может сделать подобное только после активации фальштиндига, полагаясь на одну из особых способностей данной боевой формы, с клаверой, известной как порабощение риши. Бомбиетта просто не могла поверить своим глазам, Когда Яруаши манипулировал бесчисленными риши на огромной территории словно собственными частями тела, она широко раскрыла глаза и прошептала дрожащим голосом, глядя на подошедшего к ней Яруаши: «Это же порабощение риши, но ты ведь не Штирнриттер, нет, ты даже не использовал фальштиндик. Как такое вообще возможно?» Яруаши беззаботно задал риторический вопрос: «С чего ты вообще решила, что только штирнриттеры могут обладать таким уровнем контроля риши?» Бомбиетта начала сомневаться в жизни. «Правильно, такого ограничения и правда не существует. Теоретически, совершенно любой квинси может овладеть летстштилем или даже его более совершенной и современной формой, фальштиндигом, благодаря самостоятельным тренировкам. Просто ей прекрасно известно, что практически никому из квинси, за исключением штирнриттеров, не удается овладеть данной боевой формой, не говоря уже о мутировавшем квинси вроде Яруаши. Молодая госпожа семьи Бастербайн по умолчанию игнорировала подобную возможность, вследствие чего пришла к выводу, что Яруаши обладает силой примерно на уровне старшего рыцаря. Но, в итоге выяснилось, что этот монстр сильнее, гораздо сильнее старшего рыцаря. Похоже, он не слабее штирнриттеров. В рядах штирнриттеров действительно присутствует монстр, талант которого был признан самим кайзером. Видимо, Яруаши способен претендовать на получение признания и становление штирнриттером, как тот монстр. Давай перейдем к более насущной теме, молодая госпожа. Яруаши улыбнулся и беззаботно сказал, глядя на связанную Бомбиетту: «Ты же и сама прекрасно понимаешь, что я не могу отпустить тебя просто так, после спланированной попытки покушения на мою жизнь. Нет, не надо, не убивайте меня, пожалуйста». Бомбиетта немедленно отошла от шока и начала умолять Яруаши о пощаде, как только услышала его слова. Она не была настолько глупа и наивна, чтобы верить, что Яруаши позволит ей жить после попытки убийства, не говоря уже о том, что это было продуманное и тайное покушение. Вдобавок, если она ничего не попутала, то Яруаши удалось овладеть склаверой без применения фальштиндик, что является невиданным достижением. Для монстра, обладающего подобным талантом, не должно составить труда получить признание и стать штирнриттером. Ее смерть не будет отмщена. Даже одна из высших благородных семей Ванденрейха не сможет осудить и наказать Яруаши за ее убийство. Потому что статус и права любого квинси после становления штирнриттером выходит за рамки юрисдикции высших благородных семей. Бомбиетта боялась смерти, не говоря уже о таком жалком и бессмысленном конце. Вдобавок, она совсем недавно обрела реальную надежду исполнить свою главную мечту – стать штирнриттером, что еще сильнее укрепляло ее нежелание умирать. «Не беспокойтесь, молодая госпожа, я ведь уже говорил, что не намерен убивать тебя». Яруаши нежно улыбнулся. Бомбиетта ощутила сильное облегчение, как только услышала эти слова Яруаши. Она понимала, что далее ее ждут мучительные и жестокие пытки, возможно, даже более страшные, чем сама смерть. Бомбиетте было глубоко наплевать на ожидающие ее пытки, она лишь молилась, чтобы Яруаши не убил ее. Но страх Бомбиетты никуда не делся, несмотря на ее полную готовность к предстоящим пыткам. Ведь она прекрасно понимала, что за этим ангельским лицом и яркой улыбкой кроется сущий демон. «Эх, я сама справедливость». Яруаши улыбнулся и поднял правую руку, собирая и концентрируя вокруг ладони огромное количество риши, постепенно начавших испускать очень пугающее и опасное дыхание. Затем он задумчиво сказал, глядя на сияющую массу концентрированных риши: «Хаэм, масштабная атака, которой ты намеревалась убить меня, является методом высвобождения риши без применения оборудования квинси, верно? Ее мощь сравнима с Серогиллиана, неплохо, очень неплохо». Бомбиетта невольно ощутила дрожь во всем теле. Неужели Яруаши собирается прибегнуть к атаке, которую она использовала для его убийства? Конечно, подобная атака доставит очень сильную боль, но разве все настолько просто? Яруаши улыбнулся и взмахнул рукой, сформировав 9 сияющих колонн риши, когда Бомбиетта размышляла о предстоящей пытке. «Нет, слишком-слишком много», — Бомбиетта испуганно прошептала, наблюдая за формирующимися колоннами риши. Яруаши отрицательно покачал головой. «Нет, ведь ты не просто напала на меня, а спланировала тайное покушение. Я думаю, что вполне справедливо воздать за подобное в 10-кратном или даже 20-кратном размере, но разве не слишком уныло и скучно ответить 10 идентичными атаками?» После этих слов Яруаши массивные колонны риши начали стремительно уменьшаться в размере, пока не приняли форму сияющих сфер размером с кулак обычного человека. Затем, Яруаши сперва поднял руку и аккуратно сжал пальцами щеки Бомбиетты, вынуждая ее приоткрыть рот, а потом сказал нежным голосом, глядя в ее перепуганные глаза, «Возможно, тебе стоит полакомиться тем, что использовалось для покушения на мою жизнь. Это станет вполне справедливым наказанием за твой проступок, молодая госпожа». Глаза Бомбиетты резко расширились, а из раскрытого рта донеслось непонятное бормотание. Фух! В сопровождении плавного движения свободной руки Яруаши, огромная масса риши, сжатая до размера человеческого кулака, устремилась прямо в раскрытый рот паникующей и умоляющей Бомбиетты. К чему приведет проглатывание серогиллиана? Пух! Тонкая и изящная талия Бомбиетты начала стремительно раздуваться, словно у беременной женщины, а на ее лбу выступило множество капель холодного пота. Базовой способностью любого квинси является контроль риши, но Яруаши сперва сжал огромную массу риши до степени, выходящей за рамки контроля Бомбиетты, и только потом закинул эти риши ей в рот. Бомбиетта не способна стабилизировать эту массу риши, даже если та находится прямо в ее животе, раз ее контроль недостаточен для сжатия риши до такой степени. Поэтому после попадания в тело Бомбиетты, эта концентрированная масса риши начала немедленно терять стабильность и расширяться. Но контроль Бомбиетты достиг стандарта старшего рыцаря, поэтому она смогла наладить контроль над менее плотной массой риши, как только сфера расширилась до размера баскетбольного мяча. Интересно, это как если бы Биджу проглотил Биджу-даму? Яруаши беззаботно улыбнулся, глядя на напряженную и вспотевшую Бомбиетту. Тебе удалось взять под контроль эту массу риши благодаря отточенному контролю, тогда что ты будешь делать со второй? Жужжание. После этих слов к свободной руке Яруаши устремилась еще одна сияющая масса риши размером с кулак. На лице Бомбиетты, всеми силами старавшейся стабилизировать расширявшуюся массу риши, отразился ужас, когда она поняла, что собирается делать этот монстр. Не надо, нет, ах, кхм. Яруаши нежно скормил Бомбиетте еще одну массу риши, не обращая на ее мольбы совершенно никакого внимания. После проглатывания второй сферы, живот Бомбиетты надулся еще сильнее, вдобавок через кожу начало просачиваться тусклое сияние, словно она проглотила огромную массу светлячков. Бомбиетта вновь продемонстрировала свой потрясающий талант и потенциал под влиянием безвыходной и отчаянной ситуации, потому что ей удалось удержать под контролем даже две сферы. Но контроля Бомбиетты еле хватало для частичной стабилизации, поэтому о постепенном рассеивании риши не шло и речи. Положение молодой госпожи семьи Бастербайн было настолько тяжелым, что каждая мышца ее тела напряглась до предела, а одежда насквозь пропиталась холодным потом. Бомбиетта сопровождала третью сияющую сферу умоляющим взглядом, потому что чрезмерное напряжение не позволяло ей даже говорить. Яруаши скормил Бомбиетте третью порцию концентрированных риши, не обращая внимания на ее умоляющий и жалкий взгляд. Жужжание. Три массы высококонцентрированных риши выходили за рамки контроля Бомбиетты, поэтому они начали стремительно расширяться, пока молодая госпожа семьи Бастербайн не стала похожа на Учиху Мадару после неожиданного нападения черного Зицу. Бомбиетта ощущала невообразимую боль по ходу этой жуткой и пугающей трансформации, но ей удалось сохранять трезвость рассудка благодаря тяжелым испытаниям и жестоким пыткам, через которые она прошла за последние несколько дней. В итоге ей удалось стабилизировать расширяющуюся массу риши, как только их плотность снизилась до определенного уровня. Хлоп, хлоп, хлоп. Яруаши поднял руки и похлопал в ладоши, наблюдая за потрясающим прогрессом Бомбиетты. Затем в сопровождении плавного движения его руки, остальные сферы одна за другой стремительно влетели в раскрытый рот Бомбиетты. Кагуя не намеревалась использовать тело Бомбиетты для возрождения, так что восстановление изначальной человеческой формы не представлялось возможным. В результате, бум, раздутое тело Бомбиетты взорвалось. Огромная масса риши полностью уничтожила третий и второй этажи виллы, но в итоге была полностью заблокирована невидимым барьером, который окружал виллу со всех направлений. Яруаши, находившийся в самом эпицентре взрыва, ухмыльнулся и сказал, продолжая спокойно стоять на месте: «Думаю, сейчас эта цитата уместна как никогда. Искусство – это взрыв». Глава 80. Глава 80. Жизель Живиль. Утренние лучи солнца осветили просторную спальню. «А-а-а!» Бомбиетта поднялась и издала испуганный крик, хватаясь руками за плечи, после чего настороженно и растерянно осмотрелась по сторонам. Молодая госпожа семьи Бастербайн отбросила страх и принялась осматривать свое тело, как только осознала, что находится в своей спальне. В итоге, она не смогла найти на своем голом теле ни единого признака ранения. Каждый дюйм ее кожи был безупречным и ровным, за исключением мест, где действительно должны находиться выпуклости. Бомбиетта довольно быстро успокоилась и восстановила здравомыслие, поскольку уже не в первый раз находилась в подобной ситуации, вдобавок она ощутила сильное облегчение. Он сдержал свое слово. Жуткие и пугающие воспоминания того, как Яруаши вливает в нее все больше и больше риши, пока ее тело не взорвалось, должны быть правдой. Просто после этого она восстановилась благодаря свойству бессмертия. Яруаши обязан обладать способностью лишить ее тело свойства бессмертия, когда пожелает. Поэтому для него не должно составить труда убить ее, но этого не произошло. Жгучая ненависть Бомбиетты начала постепенно сменяться благодарностью за сохраненную жизнь, даже несмотря на ту нестерпимую боль. Он продолжает придерживаться своего изначального обещания, что не намерен убивать ее. Если так поразмыслить, то Яруаши хотя и был очень груб, но его пытки соответствовали тому, каким образом она пытала других Квинси в прошлом, а каждое его обещание строго соблюдалось. Бомбиетта продолжала размышлять обо всем произошедшем ранее, сидя на своей кровати, но спустя некоторое время резко опомнилась. Как она может испытывать чувство благодарности к этому монстру? Яруаши является единственным виновником всего произошедшего. Если бы не он, она ни за что не оказалась бы в положении, где была вынуждена пройти через разнообразные жестокие пытки. Как она может быть благодарна Яруаши только по причине того, что он проявил к ней немного милосердия? Этот ублюдок на уровне Штернриттера, мне не справиться с ним, нет, даже вся семья Бастербайн может полечь здесь, если прибудет без поддержки Штернриттеров. Бомбиетта прошептала тяжелым голосом. Теперь она поняла, почему Яруаши изначально был настолько спокоен и невозмутим. Ведь во всем Шаттенберейх лишь Штернриттеры способны иметь дело с ним. Теперь у нее есть лишь два пути спасения. Первый – найти способ тайно передать информацию отсюда, чтобы семья Бастербайн заручилась поддержкой Штернриттеров. Второй – сбежать отсюда самостоятельно, но необходимо не только покинуть территорию виллы, а еще и добраться до города Зильберн. Да, она будет в безопасности только после возвращения в город Зильберн, потому что именно там расположена оперативная база Штернриттеров. Даже Яруаши не осмелится сунуть свой нос в город, находящийся под круглосуточным надзором Штернриттеров. Кроме того, на нее никак не повлияет весьма вероятное присоединение Яруаши к Штернриттерам. Она просто будет продолжать усердно тренироваться и демонстрировать талант, пока сама не получит признание кайзера. Она сравняется по статусу с Яруаши, как только войдет в ряды Штернриттеров. Для начала необходимо найти способ сбежать, но он... Бомбиетта почувствовала очень нехорошее и зловещее предчувствие, потому что ее посетило смутное ощущение, что неважно как и куда бежать, рано или поздно перед ней все равно появится это прекрасное и доброе лицо Яруаши. Молодая госпожа семьи Бастербайн чувствовала себя рыбой, попавшей в огромную сеть Яруаши. Совсем неважно, насколько яростно и упорно борется рыба, это все равно происходит в рамках рыболовной сети, находящейся под чутким контролем рыбака. Бомбиетта отрицательно покачала головой и беспомощно вздохнула, после нескольких минут размышлений. Затем она оделась и покинула спальню, решив пока что отбросить мысли о побеге. Через некоторое время она спустилась в знакомый холл виллы, когда Яруаши неторопливо завтракал, сидя за столом, расположенным в боковом зале. Бомбиетта слегка замедлилась и шагнула вперед, после чего спокойно и невозмутимо села за противоположный конец стола, не демонстрируя совершенно никакой паники и беспокойства по поводу присутствия Яруаши, как это происходило в первые дни после попадания сюда. «Молодая госпожа, тебе не стоит ломать голову по этому поводу, потому что с твоей нынешней силой и способностями невозможно тайно переправить сообщение или сбежать отсюда, если не произойдет ничего неожиданного». Яруаши сделал глоток молока и спокойно сказал, словно читая мысли сидевшей напротив молодой девушки. Бомбиетта сперва впала в ступор, а потом обратилась к Яруаши, стараясь всеми силами подавить и скрыть нахлынувшее беспокойство. «Неужели ты обладаешь способностью читать чужие мысли и воспоминания, откуда Яруаши знает ее прошлое, тем более в таких подробностях? Например, он не только в курсе того, что она пытала Квинси в прошлом, но и знает мельчайшие подробности этих пыток. Подобное невозможно объяснить простой слежкой. Разве Яруаши мог следить за каждым ее движением на протяжении нескольких лет, при этом полностью скрывая свое присутствие от семьи Бастербайн? «Я действительно обладаю подобной способностью», — Яруаши беззаботно сказал. «Правда, сейчас нет никакой необходимости прибегать к ее помощи. Раз ты теперь осознала свою неспособность расправиться со мной самостоятельно, то у тебя остается всего два пути — самостоятельный побег или получение помощи от штернриттеров, если ты, конечно, не намерена навечно остаться моей игрушкой для пыток. Тут даже не нужно гадать, не говоря уже о необходимости чтения мыслей, понимаешь?» Бомбиетта опустила голову и взболтала молоко в чашке, никак не отвечая на эти слова своего мучителя. Яруаши закинул в рот оставшийся кусочек печенья и вытер уголки рта белоснежной салфеткой, после чего встал и прозаично сказал: «Хочу напоследок сказать, что будет лучше, если ты отбросишь эти глупые и наивные мысли, потому что тебя не спасут даже штернриттеры». После этих слов Яруаши покинул помещение. Бомбиетта сперва на некоторое время впала в оцепенение, а потом подняла голову и прошептала тяжелым голосом, глядя вслед уходящему Яруаши: «Даже штернриттер, не слишком ли ты высокомерен?» Она готова признать, что Яруаши способен противостоять штернриттерам, но разве не слишком самонадеянно и высокомерно заявлять, что ситуация никак не изменится даже в случае прибытия штернриттеров? Не стоит забывать, что за исключением личных способностей, каждый из штернриттеров удостоился получения шрифта от кайзера, что возносит их над всеми остальными квинси. Но, согласно воспоминаниям Бомбиетты, этот монстр еще ни разу не говорил попусту, поэтому она боялась думать о том, к чему может привести вся эта ситуация, если даже эти слова окажутся правдой. Короче, теперь ей остается только искать наилучший способ побега, отбросив эти депрессивные и пугающие мысли на задворки сознания. ХМ невозможно сбежать отсюда, если не произойдет ничего неожиданного, значит, он допускает возможность несчастного случая. Бомбиетта мысленно прошептала и опустила руку, прекратив взбалтывать молоко. Один день, два дня, три дня. Вскоре пролетело три дня, которые Бомбиетта провела довольно спокойно, поскольку Яруаши либо временно потерял интерес к пыткам, либо пока что не придумал достаточно жестокий и извращенный способ. Но в отличие от внешнего спокойствия, внутреннее беспокойство Бомбиетты усиливалось с каждым днем, проходившим без жестоких пыток. Ведь чем дольше она наслаждалась спокойной и размеренной жизнью, тем более зловещие и тяжелые мысли об надвигающихся пытках посещали ее разум. Беспокойство Бомбиетты достигло такой степени, что она уже порывалась попробовать сбежать отсюда любым доступным способом. Именно во время, когда внутреннее беспокойство Бомбиетты достигло предела, произошло неожиданное происшествие. Спустя некоторое время после того, как Яруаши в очередной раз ушел на рыбалку, неподалеку от виллы появилось пять человеческих фигур, четыре из которых носили крест рыцаря Зильберна. Эту небольшую группу рыцарей возглавлял очень милый и молодой квинси с двумя торчащими прядями волос, подобно усикам насекомого. Это был старший рыцарь Зильберна, Жизель Живиль. Именно он, а не она. Этот квинси, выглядевший как молодая и симпатичная девушка, на самом деле является мужчиной. ХМ, я не припоминаю, чтобы в этом регионе находилась вилла. Жизель удивленно воскликнул, глядя на виллу приличного размера неподалеку. Неужели одна из знатных семей решила построить здесь виллу? Тогда почему я не знала об этом? Один из рыцарей, скакавших на лошади позади Жизель, тоже был удивлен. Даже знатные семьи не могут построить здесь виллу без вашего ведома, поскольку этот район находится под вашим надзором. Давайте взглянем поближе. Жизель сперва немного подумал, а потом неспешно поскакал на своей лошади в направлении незнакомой виллы. Спустя некоторое время небольшая группа квинси прибыла к главному входу, после чего спокойно вошла внутрь. Жизель резко повернул голову и прищурился, поскольку ощутил очень знакомую духовную силу сразу после беспрепятственного проникновения в виллу. ХМ, это духовная сила. Старший рыцарь уверенно шагнул во внутреннюю часть виллы, как только осознал, кому именно принадлежит эта духовная сила. Это ты, Бэмби? До меня дошли новости, что семья Бастербайн поставила на уши весь Зильберн, потому что ты пропала без вести. Бомбиетта, находившаяся во внутреннем дворе виллы, удивленно воскликнула, когда увидела Жизель, неспешно шагавшую в ее направлении вместе с несколькими рыцарями. Джиджи, как ты здесь оказалась? Бомбиетта знает Джизель, поскольку тот тоже является представителем молодого поколения одной из благородных семей. Просто Жизель старше, поэтому он не только стал квалифицированным рыцарем раньше Бомбиетты, но и успел недавно продвинуться до старшего рыцаря. «Мне очень интересно, почему ты тайно сбежала сюда от своей семьи, но даже не подумала поздороваться со мной? Что за чертовщина с тобой вообще происходит, Бэмби?» Жизель бросила непонимающий взгляд на Бомбиетту. Бомбиетта рванула к Жизели и остальным, как только немного отошла от шока. «Как вам удалось проникнуть сюда, Джиджи? Что насчет барьера? А чем ты вообще?» Жизель непонимающе спросил. Затем Бомбиетта бросилась к главному входу, после чего сперва резко остановилась прямо перед открытой дверью, а потом осторожно протянула к ней руку. Треск. Кончик ее пальца обратился в пепел, как только достиг пространства за пределами входной двери. Жизель подошел к выходу и прищурился, принявшись внимательно осматривать дверь, но в итоге так и не нашел ничего необычного. «Хм, но почему?» Жизель нахмурился и прошептал тяжелым голосом, когда осознал, что здесь все далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Бомбиетта опустила руку и обратилась к Жизель, не демонстрируя совершенно никакого беспокойства по поводу полученного ранения. «Попробуй». Глава 81. Глава 81. Галактика на ладони. Начальная версия. Жизель нахмурился и выдернул волос, после чего легким взмахом руки бросил его прямо в направлении распахнутой двери. В результате, волос спокойно пролетел через двери и упал на землю, словно никакого невидимого препятствия и вовсе не существовало. Жизель вытянул правую руку перед собой, но в итоге так нисколько и не пострадал. Затем он бросил непонимающий и подозрительный взгляд на Бомбиетту. «Это такая глупая шутка, Бэмби». Жизель не смог обнаружить ничего странного или необычного в этой двери, как бы ни старался. Вдобавок, при попытке выйти на улицу пострадала лишь Бомбиетта, поэтому он сделал вполне закономерный вывод, что это не более чем простая шутка. «Похоже, этот массив не оказывает на вас никакого воздействия». Бомбиетта выдохнула и сжала кулаки, когда вспоминала предыдущие слова Яруаши касательно того, что она может даже и не думать о побеге или передаче сообщения, если не произойдет ничего неожиданного. Яруаши оказался совершенно прав. За последние несколько дней ей так и не удалось найти способ сбежать или передать сообщение, но теперь вдруг объявился Жизель, способный игнорировать непреодолимый массив, окружающий виллу со всех направлений. Это и есть непредвиденное происшествие, которого она так ждала. Бомбиетта сперва успокоила нахлынувшие волнения, а потом, после недолгих колебаний, принялась вкратце рассказывать Жизель об Яруаши, опуская некоторые неприятные детали. «Тебя взял в плен монстр, способный противостоять Штернриттерам», — Жизель ошеломленно прошептал, словно слышал совершенно невероятную историю, после чего бросил пристальный взгляд на Бомбиетту. «Ты ведь не шутишь, Бэмби?» Бомбиетта раздраженно воскликнула в ответ на подозрение Жизель. «По-твоему, это похоже на шутку. Допустим, я действительно могу разыграть тебя, но разве возможно подшучивать над Штернриттерами таким образом?» «Действительно». Жизель задумчиво погладил подбородок. Бомбиетта попросила срочно сообщить Штернриттерам о происходящем. Она обязательно столкнется с гневом и яростью Штернриттеров, если вся эта история окажется ложью, но даже представители высших благородных семей не могут позволить себе подобное. «Я должна немедленно покинуть это место». Жизель, продолжавший стоять прямо перед распахнутыми дверьми, вновь поднял руку перед собой, но так и не смог обнаружить никаких признаков существования массива. Впоследствии он пришел к выводу, что данный массив должен относиться к способностям монстра, а не к Винси. Затем он обратился к стоявшим неподалеку рыцарям. «Убираемся отсюда». «Есть». Жизель повернул голову и обратился к Бомбиетте, когда рыцари бросились к выходу согласно его команде. «Бэмби, я не могу вытащить тебя отсюда, поскольку даже не ощущаю существование данного массива, поэтому тебе придется немного потерпеть, пока сюда не прибудут Штернриттеры». «Да». Бомбиетта кивнула. «Но...» Вслед за этими заботливыми словами Жизель произошло совершенно неожиданное и непредвиденное для Бомбиетты происшествие. Жизель сперва протянул руку в направлении Бомбиетты, а потом его крест Квинси неожиданно обратился в длинный клинок Риши, лезвие которого пронзило грудь молодой девушки, разбрызгивая множество капель крови. Бомбиетта отшатнулась назад и столкнулась со стеной особняка, при этом с неверием и непониманием глядя на невозмутимого и спокойного Жизель. Затем она приоткрыла рот и выплюнула глоток крови, постепенно скатываясь по окровавленной стене особняка на пол. «Джиджи, почему? Ах, ты так долго пробыла в плену у настолько сильного монстра, что уже могла множество раз распрощаться с жизнью, понимаешь, о чем я, Бэмби?» Жизель слегка наклонился вперед и презрительно сказал, глядя на постепенно скатывающуюся по стене Бамбиетту: «К твоему сожалению, слишком многие высокопоставленные Квинси не желают появления Штернриттера среди членов семьи Бастербайн. Я, конечно, не думаю, что глупая идиотка вроде тебя имеет реальные шансы на это, но всем будет спокойнее на душе, если ты сдохнешь, Бэмби. Я обещаю позаботиться, чтобы Штернриттер отомстили за твою смерть этому монстру, поэтому умри для меня». Длинный духовный клинок, окропленный кровью молодой госпожи семьи Бастербайн, обратился в несколько пучков света, которые стремительно рассеялись в окружающей атмосфере. Бамбиетта сперва бросила мрачный и разочарованный взгляд на Жизель, прикрывая сквозную рану руками, а потом резко вскочила на ноги и нанесла стремительный удар кулаком, издавая разгневанный и возмущенный крик: «Тварь! Фух!» На первый взгляд это движение могло показаться очень грубым и прямолинейным, но благодаря контролю уровня старшего рыцаря, вокруг маленького кулака Бамбиетты мгновенно собралось и сжалось огромное количество риши. Данная атака стала для Жизель полнейшей неожиданностью, ведь он и подумать не мог, что Бамбиетта сможет подняться после того, как ее сердце было уничтожено ударом духовного клинка, не говоря уже о том, что ее контроль достиг уровня старшего рыцаря. Бух! На щеку застигнутой врасплох Жизель обрушился кулак, окутанный огромным количеством сжатых риши. В результате, Жизель лишь наклонил голову и отшатнулся на несколько шагов назад, не получив никаких значимых ранений. На щеке Жизель, именно в точке столкновения с кулаком Бамбиетты, выступили небольшие кровеносные сосуды, наполненные не только кровью, но и множеством риши, что многократно увеличивало защиту. Блуд Вене. Введение риши в кровеносные сосуды Квинси, для обретения нечеловеческой прочности. Ах, ты не только смогла атаковать после получения смертельного ранения, но и обладаешь контролем риши ничуть не хуже моего. Благодаря такому потрясающему таланту, ты не только без особых проблем пройдешь квалификационную оценку рыцаря, но и в кратчайшие сроки достигнешь уровня старшего рыцаря, как и я. Разве это не восхитительно, Бэмби? Жизель ухмыльнулся и иронично сказал, глядя на истекающую кровью Бамбиетту. Бамбиетта заскрежетала зубами и выплюнула еще один глоток крови, глядя на целехонького Жизель. Блуд Вене. Будучи молодой госпожой одной из высших знатных семей Ванденрейха, Бамбиетта прекрасно осведомлена о разнообразных приемах и техниках Квинси, включая защитную версию Блуд Вене, просто она не успела приступить к практике продвинутых приемов. Жизель становился все более удивленным и заинтересованным, когда наблюдал за огромным потоком крови, продолжавшим активно хлестать из груди Бамбиетты. «Хаэм, разве тебе уже не пора рухнуть без сил? Это очень ненормально, хе-хе-хе, неужели этот монстр осквернил твое тело, Бэмби? Тогда ты уже стала гемиштом, а мой долг, как старшего рыцаря, ликвидировать тебя». После этих слов Жизель поднял руку, а его крест Квинси, закрепленный на запястье, собрал огромное количество риши, которые вновь приняли форму клинка. Бамбиетта заскрежетала зубами, глядя на ухмыляющегося Жизель с гневом и ненавистью, после чего тоже собрала огромную массу риши, которые приняли явно нестабильную форму клинка. Фух! Затем Жизель и Бамбиетта практически одновременно взмахнули своими духовными клинками. Кланг! Столкновение духовных клинков сопровождалось громким звоном металла. Жизель сформировал истинный духовный клинок, который не только выглядит как настоящий клинок, но и способен на прямое столкновение с Занпакта. Тогда как Бамбиетте удалось сформировать временный духовный клинок путем насильственного сжатия большой массы риши, излишне обсуждать, чей клинок имел более высокое качество. Клинок Жизель немедленно рассек клинок Бамбиетты на две части, словно произошло столкновение деревянного и металлического клинков. Но, как раз в момент, когда клинок Жизель приблизился к телу Бамбиетты, на его пути вдруг встал совершенно обычный на вид палец. Дзинь. Духовный клинок Жизель сперва резко замер на месте в сопровождении пронзительного звона металла, а потом начал постепенно покрываться трещинами, пока не разлетелся на множество мелких кусочков, словно наткнулся на невероятно прочную и устойчивую преграду. Как? Жизель отшатнулся на пару шагов назад и ошеломленно прошептал, глядя на свой разрушенный клинок, после чего бросил испуганный взгляд на внезапно появившуюся фигуру. Яруаши опустил руку и беззаботно сказал, глядя на испуганного Жизель: «Посторонним запрещено прикасаться к моей игрушке». Бомбиетта ошеломленно посмотрела на внезапно появившуюся перед ней фигуру. Яруаши повернул голову и вздохнул, краем глаза глядя на ошеломленную Бомбиетту. «Разве я не говорил тебе, что просить помощь бессмысленно?» «Да», — Бомбиетта прошептала дрожащим голосом. «Фух». Вслед за этим тихим и напряженным ответом, левая рука молодой госпожи семьи Бастербайн упала на пол в сопровождении множества брызг крови. Бомбиетта напряглась и отшатнулась назад, чувствуя сильный прилив боли, но в ее взгляде, прикованном к стоявшему чуть впереди Яруаши, не было ни гнева, ни ненависти. Более того, в них смутно виднелся оттенок совершенно иных эмоций. Отсечение руки стало наказанием за неповиновение, за которым, вероятно, последуют более жестокие пытки, но Бомбиетта предпочитала перенести жестокие пытки от Яруаши, вместо рассечения клинком Жизель. Причина этого предельно проста. Яруаши достаточно силен и квалифицирован, чтобы поступать подобным образом, а Жизель – это не более чем злобная крыса и предательница. Фух, Жизель покинул виллу и стремительно побежал вдаль, используя Хиренкику. После этого внезапного столкновения он окончательно поверил в довольно странную и невероятную историю Бомбиетты. Разве попытка сражаться с монстром уровня Штернриттера не подобна акту поиска смерти? Бежать, бежать, что есть сил. Рыцари, скакавшие на лошадях неподалеку от виллы, сперва напряженно переглянулись между собой, а потом без колебаний последовали за своим капитаном. «Неужели вы думаете, что сможете так просто сбежать от меня?» Яруаши шагнул вперед и беззаботно сказал, протягивая руку в направлении убегающих к Квинси. Жужжание. Затем вытянутая рука Яруаши начала стремительно расти в размере, одновременно протягиваясь вдаль. Спустя буквально пару мгновений, совершенно обычная человеческая ладонь превратилась в ладонь гиганта, покрывавшую более половины неба. Дзюцу частичного увеличения тела клана Акимичи из мира Наруто имела несоизмеримо более мощный эффект, когда его применял нынешний Яруаши. При желании, он может увеличить руки до размера солнца, а потом покрутить землю на кончиках пальцев словно игрушку, или и вовсе метнуть ее за пределы Солнечной системы. Что-что за страшная мощь, не надо, умоляю. Жизель испуганно воскликнул, когда увидел огромную руку, покрывавшую чуть ли не все небо, после чего попытался собрать как можно больше риши для сопротивления, но все они были мгновенно сокрушены и развеяны. Затем огромная рука сперва подхватила Жизель и нескольких рыцарей словно незначительных муравьев, а потом стерла их тела в порошок интенсивной вспышкой Ряцу. Фух. После этого огромная ладонь, казалось способная покрыть небо и землю, приняла форму совершенно обычной на вид человеческой ладони, которую расслабленно опустил Яруаши. Лишь Бомбиетта, пораженная и отстраненно смотревшая вдаль через распахнутые двери виллы, не обращая внимания на свои тяжелейшие ранения, смутно напоминала обо всем произошедшем ранее. Глава 82. «Я такая глупышка, хе-хе-хе, ты не намерена восстанавливаться?» Яруаши повернул голову и сказал, глядя на неподвижную и отстраненную Бомбиетту: «Неужели ты ожидаешь получения еще одной награды?» Бомбиетта восстановила здравомыслие и побежала в свою спальню, как только услышала угрозу со стороны Яруаши. По пути в спальню она пыталась осознать суть и масштаб произошедшего, полностью игнорируя чувство боли. Факт того, что Бомбиетта стояла позади Яруаши, совсем не помешал ей ощутить ужасающее и непреодолимое угнетение, исходившее от гигантской руки, заслонившей большую часть неба. В тот момент, молодая госпожа семьи Бастербайн чувствовала себя малюсенькой каплей перед лицом необъятного океана. Бомбиетта была ошеломлена и шокирована до такой степени, что уже не могла судить, насколько силен Яруаши и насколько слаба она. Разве Штернриттеры обладают такой силой? Бомбиетта начала подвергать сомнению все свои предыдущие суждения и выводы, а ее разум постепенно захватывали мысли о том, обладают ли Штернриттеры такой силой. Вероятно, лишь великие магистры и сильнейшие из Штернриттеров, входящие в состав Шутцштоффеля, могут обладать подобной силой. Но Яруаши существенно отличается от них, ведь ему удалось достичь такого поразительного уровня, не получив шрифт от Кайзера. Затем и в без того сумбурном разуме молодой девушки промелькнула еще одна невероятная мысль. А Яруаши, точно мутировавший Квинси, родившийся в Шаттенберах, эта мысль была настолько пугающей, что Бомбиетта даже не осмеливалась копаться в ней слишком глубоко. После возвращения в комнату, ее тело быстро вернулось в идеальное состояние, включая разрушенное сердце и отсеченную руку. Бомбиетта сперва погладила отросшую руку, а потом принялась задумчиво разглядывать потолок. Во все последующие дни она спускалась в главный холл виллы и спокойно завтракала в боковом зале, как и раньше. Бомбиетта прекрасно осознавала, что ее попытка передать сообщение Штернриттерам через Жизель спровоцирует очередную серию жестоких пыток, но у нее не возникало совершенно никакого страха и желания избежать этого. Она инстинктивно чувствовала, что ее проступок должен быть наказан, как и неудачное ночное покушение ранее. Молодая госпожа семьи Бастербайн испытывала сильную дрожь во всем теле при мысли об надвигающихся пытках, но по совершенно непонятным причинам у нее не возникало желания совершить побег. На протяжении последующих нескольких дней, вопреки всем ожиданиям, она так и не подверглась жестоким пыткам со стороны Яруаши. Напротив, Бомбиетта провела это время очень спокойно и беззаботно. Даже в моменты случайных встреч, Яруаши лишь бросал на нее беглый взгляд, после чего продолжал спокойно завтракать или читать, словно полностью утратил интерес к пыткам. Неужели все обойдется простым отсечением руки? Хотя вполне вероятно, что Яруаши просто потерял интерес к ней. В итоге разум девушки заполнили очень противоречивые и странные эмоции. С одной стороны, она была очень рада и благодарна, что Яруаши не обрушил на нее очередную порцию жестоких пыток, а с другой стороны, она ощущала некоторые опасения и разочарования по этому поводу. Противостояние этих двух слишком противоречивых и странных мыслей регулярно приводило разум Бомбиетты в полнейший хаос. Постепенно, это противостояние становилось все более явным и ожесточенным, словно сражение двух равных противников, что регулярно вызывало у Бомбиетты все более сильные приливы смущения и беспокойства. Примерно в то же время, город Зильберн. Если пропажа Бомбиетты вызвала сильный переполох в высшей знатной семье Бастербайн, то исчезновение Жизель Живиль затронуло уже не только его семью, но и Штернриттеров. Ведь Жизель Живиль является старшим рыцарем Зильберна, уступающим в звании лишь Штернриттерам, он даже имеет вполне реальные перспективы напрямую войти в состав Штернриттеров после получения шрифта. Исчезновение Квинси, обладающего такой силой и потенциалом, не могло пройти незамеченным, подобно падению капли дождя в необъятное море. На вершине крепостной стены, окружающей город Зильберн, стоял мужчина, облаченный в белую униформу Штернриттера. Сперва молодая госпожа семьи Бастербайн, а теперь еще и один из моих старших рыцарей. Похоже, на севере Шаттенбера их завелись крысы. Жизель Живиль находился в прямом подчинении у Штернриттера Цанду, являющегося обладателем шрифта и Пхейрон, который дарует своему носителю способность стальной кожи. Спустя 3 дня до него дошли новости о пропаже Жизель. Командир, возможно, стоит сообщить великому магистру. Старший рыцарь, стоявший на крепостной стене чуть позади Цанду, осторожно сказал. Штернриттер отрицательно покачал головой. «Неужели ты хочешь, чтобы надо мной смеялся и потешался весь Зильберн?» Город Зильберн насчитывает не так уж и мало обычных рыцарей, но старшие рыцари отличаются. Достаточно просто сказать, что каждый из Штернриттеров обычно имеет в своем подчинении не более 2 или 3 старших рыцарей. Каждый из них не только является важным подчиненным Штернриттера, но и представляет его во всем Ванденрейхе. Разве Цанду не потеряет лицо, если попросит Хашвальта отправить несколько Штернриттеров на поиски его старшего рыцаря? «Временно прими мои обязанности». Цанду повернул голову и обратился к старшему рыцарю, продолжавшему стоять чуть позади него. «Я пока отлучусь». «Фух». После этих слов Цанду спрыгнул с массивной крепостной стены и стремительно побежал в северном направлении, используя Хиренкику. «Есть». Старший рыцарь принял приказ своего Штернриттера. Похоже, внезапная пропажа Жизель Живиль сильно разозлила Цанду, раз он решил отправиться на поиски лично. Неважно, что именно приключилось со старшим рыцарем, теперь эта проблема будет вырвана с корнем, раз за ее решение взялся один из Штернриттеров. Цанду просто доложит о произошедшем великому магистру после того, как решит проблему и вернется в город Зильберн. Конечно, нельзя будет сказать, что не произошло ничего заслуживающего внимания, но так Цанду удастся сохранить свое лицо и авторитет Штернриттера. Большая вилла, расположенная на севере Шаттенберих. Бомбиетта сидела в просторной и чистой комнате на 3-м этаже виллы. Со дня убийства Жизель Живиль прошло уже целых 3 дня, но Яруаши так и не взялся за ее пытки. Неужели наказание ограничится простым отрезанием руки? Отсечение руки даже нельзя назвать наказанием, если сравнивать его с жестокими и беспощадными пытками, которые она пережила за время пребывания в этой вилле. Бомбиетта не была настолько наивна и глупа, чтобы поверить, что данный вопрос был исчерпан после простого отсечения руки. Она только сильнее переживала и беспокоилась с каждым днем, проведенным без наказания за тот проступок. Вдобавок, Бомбиетте до сих пор не давала покоя вчерашняя встреча, по ходу которой она не смогла сдержаться и задала Яруаши тот самый вопрос. Она вежливо поинтересовалась у Яруаши, действительно ли он является мутировавшей Квинси, родившимся в Шаттенберрих. В результате, Яруаши дал отрицательный ответ. Он действительно пришел в Шаттенберрих извне. Бомбиетта ощутила сильнейший шок и потрясение, когда получила этот ответ. Придя в себя, ей захотелось задать Яруаши еще больше вопросов по этому поводу, но того уже и след простыл. Присутствие Яруаши на территории Шаттенберрих означает, что информация о Ванденрейхе вполне могла просочиться наружу. Молодая госпожа семьи Бастербайн мало что знает о внешнем мире, но все Квинси изучают историю в обязательном порядке, поэтому она прекрасно осведомлена о существовании Гати-13. Вероятно, Гати-13 прямо сейчас готовится к нападению на Ванденрейх. Если Шинигами удастся провести совершенно неожиданную атаку, ее последствия могут оказаться для Квинси даже более плачевными и тяжелыми, чем последствия прошлой войны. На этот раз Квинси, вероятно, не просто потерпит поражение, а будут полностью уничтожены. Бомбиетту круглые сутки глодали и мучили разнообразные мысли касательно тайного проникновения в Шаттенберрих существа из внешнего мира. Разве все это имеет смысл, если она даже не способна ступить за порог виллы или сообщить Квинси о своем положении? Бум! Но именно в момент, когда разум Бомбиетты был поглощен разнообразными тяжелыми и мрачными мыслями, из окна вдруг раздался оглушительный грохот, а вилла яростно содрогнулась, словно на территории Шаттенберрих разразилось ужасающее землетрясение. Пух! Потерянная и отстраненная Бомбиетта рухнула на пол вместе со своим мягким креслом, после чего резко вскочила на ноги и бросилась к ближайшему окну. Выглянув из окна, она обнаружила, что значительная часть стен виллы превратилась в руины, вместе с довольно просторным внутренним двором. Перед этими руинами гордо и уверенно стоял худой молодой человек с вертикальным шрамом на левой стороне рта, облаченный в развивающийся белый плащ. Бомбиетта моментально опознала эту фигуру. Штернриттер. Каждый из немногочисленных штернриттеров обладает высочайшим статусом и положением во всем Ванденрейхе, поэтому Бомбиетта знала их всех, включая появившегося Цанду. Придя в себя и восстановив здравомыслие, Бомбиетта осознала, что появление одного из штернриттеров на территории виллы вполне закономерно. Смерть или пропажа старшего рыцаря обязательно привлечет пристальное внимание со стороны его прямого начальника, коим является штернриттер. Бомбиетта раздраженно воскликнула, стукая себя кулаком по голове. «Да ведь до этого додумается любой дурак. Тогда почему я даже не задумывалась об этом? Да что со мной не так?» После этих слов в душу молодой госпожи семьи Бастербайн закралась надежда. Разве появление одного из штернриттеров не изменит ситуацию? Но, затем, Бомбиетта заметила, что из виллы в разрушенный двор неспешно вышла фигура Яруаши. Он сперва посмотрел на Цанду, находившегося на другой стороне разрушенного двора, а потом поднял правую руку перед собой. Фух, гигантская рука Яруаши промелькнула через разрушенный двор прямо в направлении штернриттера, после чего сперва схватила Цанду кончиками пальцев словно жалкого муравья, а потом просто стерла его в порошок, как Жизель Живиль ранее. За мгновение до того, как Цанду был обращен в пепел, он успел лишь издать жалкий крик ужаса. Больше ничего, вообще ничего. Одного из легендарных штернриттеров постиг настолько жалкий и бесславный конец. Тук, Бомбиетта отшатнулась назад и упала на пол с побледневшим лицом. Разум молодой госпожи семьи Бастербайн застопорился и опустел, когда она попыталась объединить сцены смерти Цанду и Жизель Живиль в буквальном смысле от руки Яруаши, словно они жалкие и незначительные муравьи. Бомбиетта восстановила здравомыслие и оправилась от этого угнетения лишь спустя несколько минут, но ее дыхание все еще было очень тяжелым, а одежда насквозь пропитана холодным потом. Эхе-эхе-хе-хе-хе-хе-хе, я такая глупышка, хе-хе-хе. Глава 83, пора заканчивать. Разрушенный двор виллы вернулся в идеальное состояние, Пока Бомбиетта постепенно приходила в себя, Яруаши неспешно подошел к окну на третьем этаже виллы, словно поднялся по невидимой лестнице, после чего не залез внутрь через окно, а просто прошел сквозь стену, словно его тело было простой иллюзией. «Как тебе шоу?» Яруаши обратился к Бомбиетте спокойным голосом, неспешно прогуливаясь по просторной комнате. Молодая девушка прикусила губу и приоткрыла рот, но в итоге просто опустила голову, так ничего и не сказав. «Похоже, ты впечатлена». Яруаши мягко улыбнулся и поднял правую руку перед собой. Вслед за этим движением руки, большой ковер, лежавший на полу комнаты, распался на множество тонких нитей, которые затем переплелись между собой и сформировали довольно толстый канат. Получившийся канат сперва плотно обернулся вокруг рук и ног Бомбиетты, а потом поднял ее в воздух и выгнул в дугу. Бомбиетта не демонстрировала никаких признаков сопротивления или неповиновения по ходу всего этого процесса. Яруаши мягко улыбнулся и озадаченно спросил, глядя на подвешенную девушку: «Почему ты перестала умолять о пощаде, молодая госпожа? Что это вообще за поведение?» Самым удивительным и примечательным был не сам факт полного отсутствия сопротивления, а совершенно спокойное и невозмутимое выражение лица Бомбиетты со слабыми нотками облегчения. Неужели его действия привели к активации некого странного атрибута персонажа? Яруаши некоторое время задумчиво наблюдал за поведением и реакцией Бомбиетты, пока не покачал головой, как вообще его жестокие и беспощадные пытки могли привести к подобному. Бомбиетта спокойно и невозмутимо сказала, когда заметила странную реакцию Яруаши: «Сопротивляться все равно бессмысленно. ТСК, так неинтересно». Яруаши ухмыльнулся и взмахнул рукой, собирая огромное количество риши, которое затем сжалось в сияющую сферу размером примерно с баскетбольный мяч. Данная сфера не только имела несвойственный для массы сжатых риши красноватый цвет, но и испускала палящий жар. Затем Яруаши запустил эту сферу в направлении связанной Бомбиетты легким взмахом руки. Что это такое? Бомбиетта невольно ощутила прилив паники и беспокойства, когда наблюдала за плавно приближающейся сферой, а ее голос начал сильно подрагивать. Совсем не важно, насколько она готова к предстоящим пыткам. Совсем не важно, какими она себе представляла пытки. Ей все равно не удалось сохранить предыдущее спокойствие и смирение, когда дело действительно дошло до пыток. Это должно стать для тебя легкой прогулкой, молодая госпожа. Яруаши нежно улыбнулся, видя, что Бомбиетту все же начал охватывать ужас и страх. Ах, не стоит так волноваться. На самом деле это детские игрушки на фоне того, через что тебе уже довелось пройти. Я подумал, что стоит внести немного разнообразия. Затем он плавно взмахнул пальцем. Под чутким контролем Яруаши, эта сфера буквально расплавилась или растаяла, после чего с нее сорвалась капля красноватой жидкости размером с детский кулак, которая упала прямо на спину связанной и подвешенной Бомбиетты. Фух! Палящий и жгучий жар, исходивший от этой небольшой капли жидкости, мгновенно уничтожил одежду и соприкоснулся с кожей, вынуждая Бомбиетту издать не очень громкий, но болезненный всхлип. Бомбиетта резко напрягла свое тело, но поскольку ее связанные конечности были отведены назад, данное движение наоборот еще сильнее затянуло веревки. Ух-ух-ух! Вскоре Бомбиетта расслабилась и сделала несколько глубоких вдохов, словно пробыла под водой на протяжении довольно длительного промежутка времени. Яруаши нежно улыбнулся. Похоже, эффект этой пытки не так уж и плох. Бомбиетта выдохнула и воскликнула с нотками паники и ужаса в голосе, когда обратила внимание на движение руки Яруаши. Нет, не надо. Фух. На спину молодой девушки упала еще одна капля красноватой жидкости, заставившая ее сперва напрячься всем телом, а спустя некоторое время резко расслабиться. Вскоре Бомбиетта осознала, что на этот раз Яруаши не полностью подавил ее способность к контролю окружающих риши, поэтому она собрала и сжала небольшое количество доступных риши прямо над своей спиной. Блуд определенно не относится к числу приемов, которыми можно овладеть за короткий промежуток времени, поэтому Бомбиетте оставалось лишь грубо сжимать риши в попытке заблокировать или отклонить эту палящую жидкость. «Я запрещаю использовать риши для защиты». Яруаши обратился к Бомбиетте нежным и приветливым голосом. «Разве тогда наша игра не станет слишком скучной, молодая госпожа? Я настоятельно прошу вас убрать собранные риши». Бомбиетта стиснула зубы и рассеяла риши, когда Яруаши лишь нежно улыбнулся в ответ на ее жалкий и умоляющий взгляд. «Умничка». Яруаши удовлетворенно кивнул и плавно взмахнул пальцем правой руки, вызывая падение очередной капли красноватой жидкости. Фух, Бомбиетта издала болезненный всхлип и резко напрягла свое тело, вновь натягивая веревки до предела, а спустя некоторое время расслабилась и сделала несколько глубоких вдохов. Яруаши так и продолжил методично махать пальцем, вызывая падение красноватых капель на разнообразные части тела Бомбиетты, что раз за разом вынуждало ее издавать болезненные крики и резко напрягать тело. Бомбиетта сохраняла способность собирать и контролировать окружающие Риши на протяжении всей пытки. Она могла в любой момент сформировать барьер, способный замедлить или даже остановить падение капель палящей и жгучей жидкости. Но Бомбиетта не сделала это, потому что она не смела даже помыслить о сборе окружающих Риши для сопротивления падающей жидкости после получения приказа Яруаши. На протяжении всей пытки прекрасное лицо Яруаши озаряла добрая и нежная улыбка, но спустя некоторое время он собрал огромное количество Риши и восстановил красноватую сферу до изначального размера баскетбольного мяча, перестав вызывать падение капель на тело Бомбиетты. «Хаем, теперь попробую удержать сферу при помощи своего контроля Риши. Думаю, мне не стоит дополнительно разъяснять, что произойдет в случае неудачи». Яруаши ухмыльнулся и сказал мягким голосом, глядя на изрядно истощенную и израненную Бомбиетту: «Плотность этой массы Риши, парившей прямо над телом молодой госпожи семьи Бастербайн, на самом деле не очень высока, даже немного ниже, чем у ее собственных атак. Любому Квинси, обладающему контролем Риши на уровне старшего рыцаря, не составит труда взять под контроль эту сферу Риши». Бомбиетта, покрытая множеством капель пота, выдохнула и сосредоточилась, постепенно беря под контроль Риши, формирующие эту красноватую сферу, после чего посмотрела на улыбающегося Яруаши. Яруаши удовлетворенно кивнул и беззаботно сказал, переставая контролировать красноватую сферу: «Отлично, следующий шаг тоже не должен вызвать у тебя особых проблем». Бомбиетта прошептала дрожащим и умоляющим голосом, осознавая, что она должна делать. «Нет, я не могу». Яруаши слегка наклонил голову и приветливо улыбнулся в ответ на мольбу молодой девушки. «Тебе понравится». Бомбиетта еще некоторое время бросала умоляющие взгляды на Яруаши, но в итоге прищурилась и стиснула зубы, самостоятельно отделив от красноватой сферы небольшую массу палящих и жгучих Риши. «Ах!» Бомбиетта издала крик и резко напрягла тело, как только небольшая капля красноватой жидкости упала на ее спину, что привело к ослаблению контроля над сферой. Яруаши удовлетворенно кивнула и мягко похлопал в ладоши. «Прекрасно, просто прекрасно. Продолжайте в том же духе, молодая госпожа». Бомбиетта вновь бросила умоляющий взгляд на Яруаши, но в итоге была вынуждена вызвать падение еще одной капли палящей жидкости на свое тело, поскольку так и не дождалась от него никакой реакции. Фух, даже такая боль не способна вызвать утрату контроля над Риши. Просто прекрасный прогресс, впрочем, как и всегда. Яруаши еще некоторое время понаблюдал за мучениями Бомбиетты, после чего улыбнулся и сказал, неспешно шагая в направлении выхода из комнаты: «Я намерен отпить чашечку ароматного чая, а ты продолжай в том же духе, молодая госпожа. Я запрещаю рассеивать Риши или ронять капли на какое-либо другое место, кроме твоего тела». После этих слов Яруаши покинул просторную комнату, оставив Бомбиетту висеть в воздухе наедине с красноватой массой Риши, которая парила чуть выше ее тела. На самом деле веревка, сковывающая тело Бомбиетты, не является духовной веревкой, хоть и усилена небольшим количеством Риши, поэтому для нынешней Бомбиетты не составит особого труда разрушить эту веревку при помощи небольшой массы сжатых Риши. Вдобавок она способна без особых проблем разложить и рассеять красноватую сферу на мельчайшие Риши. Бомбиетта некоторое время смотрела вслед ушедшему Яруаши, но в итоге так и не стала ничего предпринимать. Как и ранее, она прищурилась и стиснула зубы, вызывая падение очередной капли красноватой жидкости на ноги. Фух, ах. Яруаши неспешно вошел в просторный и изящный кабинет на втором этаже виллы, где нашел небольшой пакетик чая и отсыпал часть его содержимого в небольшой чайник, а потом наполнил его кипятком, вдыхая поднимающиеся клубы ароматного пара. По ходу всего процесса зрачки Яруаши излучали золотистое сияние, свидетельствовавшие об активации глаз бога. На данный момент в его поле зрения находилась вся вилла, включая Бомбиетту, продолжавшую четко следовать его предыдущим приказам. Занимательно. Яруаши сперва уселся на кресло и налил себе чашку ароматного чая, а потом сделал небольшой глоток и задумчиво прошептал, продолжая внимательно наблюдать за каждым движением бомбиеты. Самым занимательным был факт того, что она способна легко разрезать веревку и рассеять массу риши, но даже не подумывала это сделать. Вполне резонно сказать, что это стало проявлением страха бомбиеты перед еще более жестокими и беспощадными пытками, но Яруаши мог видеть, что данное мышление хотя и имеет место, но составляет не более трети мотивации бомбиеты, потому что она просто не желала противиться его приказам. Это схоже с поведением его таких непохожих дочерей, а также Нилейли и Харибил, которые готовы безоговорочно следовать любым его приказам, включая только что выданные бомбиетте. Но, несмотря на очевидную схожесть поведения, ситуация бомбиетты кардинально отличается от ситуации Нилейли и остальных, ведь их послушание абсолютно, без каких бы то ни было мыслей об сопротивлении, потому что их уважение и вера в него практически нерушимы. Тогда как послушание бомбиетты имеет очевидные отличия, ведь у нее было чрезвычайно сильное чувство сопротивления и отторжения, но она предпочла отбросить его. Бомбиетта вероятнее всего продолжит строго следовать всем инструкциям, даже если Яруаши прямо сейчас оповестит ее об отсутствии дополнительного наказания за неповиновение. «Покажи, как далеко ты сможешь зайти, продолжая следовать моим приказам». Яруаши улыбнулся и сделал глоток чая, поглядывая в большое окно, расположенное рядом с креслом. Смерть одного из штернриттеров вызовет сильное волнение во всем Ванденрейхе, за которым обязательно последует общий сбор всех штернриттеров. Он уже решил, как лучше поступить с Квинси. Настало время подвести финальную черту под этим путешествием в Шаттенберрих. Глава 84. Штернриттеры выдвигаются. Связанная бомбиетта по-прежнему висела посреди просторной комнаты, но красноватая сфера, сформированная из огромного количества раскаленных риши, уже полностью исчезла, а практически сгоревшую одежду молодой девушки заменил тонкий слой сжатых риши.